— Да, товарищ маршал. — Слушаюсь, товарищ маршал. Когда положил трубку, кровь отхлынула, и лицо стало белым. Тоном приказа Дмитрий Григорьевич передал слова наркома обороны. Никаких действий против немцев приказано не предпринимать. Наладить связь с армиями. Тебе, Иван Васильевич... Павлов повернулся к Болдину, и тот замер, понимая, что решается его судьба. Павлов нервно закурил и глубоко затянулся. Тебе, Иван Васильевич, поручаю еще раз найти Кузнецова и уточнить обстановку. Командарм-2 выходит на связь. А вот Голубев пропал. Один раз позвонил, и больше никаких сведений из 10-й армии нету. Сейчас полечу туда, а ты оставайся здесь. Вот и настала минута, решившая судьбу обоих генералов. Болдин побледнел еще больше. Он вскочил и вытянулся. «Меня хочешь оставить на растерзание?» — кричали глаза. И Фоминых отлично понял его состояние. Штаб становился самым опасным местом, которое через считанные минуты начнет терзать звонками Москва. И отвечающий за эту сумятицу будет наверняка обречен. Понимает ли это Павлов? Безусловно. Оттого он и рвется из Минска поближе к огню в Белосток. А Болдин тут обречен. Ему ли, опытному штабисту, не знать этого? Обречен. Обречен. И Климовских это понимает, хотя молчит. Ему из штаба никуда не деться. А для Павлова это единственный шанс уцелеть при первых разгромных окриках Кремля. Павлов, конечно, не должен упустить. На глазах у изумленного комиссара полноватый, коротконогий Болдин твердо шагнул навстречу командующему. «Считаю ваше решение неверным», — хрипло произнес он, справившись с волнением. «Командующему нельзя бросать управление войсками». «Вот оно! Найдено!» Напряжение отпустило или, может быть, передалось Павлову. Глаза его загорелись гневом. «Вы, товарищ Болдин, заместитель командующего, предлагаю остаться вместо меня в штабе. Иного решения в создавшейся ситуации не вижу». Вот когда он, кругленький, гладкий боровичок, показал свой характер. Молчаливый поединок взглядов одолел стоически. В другую пору сверкание глаз командующего вынесло бы его из кабинета, а тут обнаружились несгибаемая воля и упрямство. «Стреляй, я не подчинюсь, а ты не выстрелишь», — казалось, говорил его опущенный взгляд. «Вернее будет, если в Белосток полечу я», — произнес Болдин упрямо. И Павлов, к удивлению Фоминых, отмолчался, закурил, вышел из кабинета, потом вернулся. Пронзительный звонок московского телефона снял воцарившееся оцепенение. Павлов и на этот раз удивил Фоминых своей медлительностью, неуверенностью. Трубку успел взять Болдин. — Слушаю, товарищ маршал. — Так точно. — Не совсем. Павлов рвется в Белосток. Считаю, что командующему нельзя оставлять управление войсками. Прошу разрешить мне вылететь в 10-ю армию. Неотрывно глядя на своего заместителя, Павлов опустился в кресло и с мрачным видом застыл.